Глава вторая. Более века Англия нетерпеливо следила, как Испания и Португалия, с благословения римского папы, разделив между собой новый свет, тщательно оберегают свою собственность от вторжения посторонних. Для Англии, пленницы моря, это было особенно тяжко. Но в конце концов Дрейк на крохотной золотой лани прорвался в запретные моря. Огромные красные корабли Испании презрительно щурились на суденышко Дрейка, как на ничтожную, жалящую мушку, назойливое насекомое, которое следует прихлопнуть, чтобы не жужжало. Но когда мушка принялась потрошить их плавучие крепости, сожгла город другой, даже поймала на перешейке в ловушку караван со священными королевскими сокровищами, им пришлось переценить мнение. Нет, это не мушка, а оса, скорпион, гадюка, дракон. Дрейка так и прозвали Эль Драке, и в новом свете зародился страх перед Англией. Когда Великая Армада потерпела сокрушительное поражение от английских моряков и разъярившегося моря, Испанию обуял ужас перед новой силой, рожденной таким маленьким островом. Как грустно было вспоминать покрытые великолепной резьбой красавцы корабли, которые покоились на дне или разбились вдребезги о прибрежные скалы Ирландского моря. Англия же запустила руку в Карибское море и утвердила свою власть на каких-то островах, на Ямайке, на Барбадосе. Теперь английские товары можно было сбывать колониям. Обладание колониями поднимало престиж маленького острова. Но что такое колонии без населения? И Англия принялась заселять свои новые владения. Младшие сыновья дворянских семей, моты, разорившиеся джентльмены, уезжали в Индии. Отличный способ избавляться от опасных людей. Королю достаточно было даровать подозрительному человеку земли в Индиях, а затем изъявить желание, чтобы он жил в своем поместье и обрабатывал тамошнюю жирную почву на благо английской короны. Суда, отправлявшиеся на запад, переполняли колонисты. Игроки, мошенники, сводники, пуритане, паписты – все плыли туда, чтобы владеть землей, и никто, чтобы ее обрабатывать. Португальские и голландские невольничьи корабли, доставлявшие черное мясо из Африки, не успевали удовлетворять возрастающую потребность в рабочих руках. Тогда начали забирать преступников из тюрем, бродяг с лондонских улиц, нищих от церковных дверей, где они выстаивали целые дни, а еще заподозренных в колдовстве или в государственной измене, или в проказе, или в папизме, и всех отправляли на плантации в кабалу. План был блистательный. Плантаторы получали рабочую силу, а корона – деньги за бесплатные тела тех, кого прежде она должна была кормить, одевать и вешать за свой счет. И доход этот можно было еще увеличить. Кое-каким капитанам продавались целые пачки кабальных записей, уже снабженные государственными печатями, но с пропуском вместо имени кабального. Капитанам приказывалось вносить имена с величайшей осмотрительностью. И пошли выращиваться кофе и апельсины, сахарный тростник и какао, распространяясь с одного острова на другой. Бесспорно, когда срок кабалы истекал, возникали кое-какие трудности, но лондонские трущобы, бог-свидетель, плодили новых рабов в изобилии, а у короля не переводились враги. Англия с ее губернаторами, дворцами и чиновниками в новом свете становилась настоящей морской державой, а из Ливерпуля и Бристоля уходило в плавание все больше торговых кораблей, груженных изделиями ее ремесленников.